Глава восьмая. «Привет, ты, наверное, Наташа?» — отмерла я. «Откуда знаешь?» — ответила она не слишком приветливо. «Ремонтник из квартиры сверху приходил. Он твоего Володю знает, и тот ему сказал, что ты будешь тут жить. Он принял меня за тебя», — выложила я всю информацию. Девчонка тяжело вздохнула и вдруг спросила. «Можно я зайду?» «Ой, конечно!» Я пошире распахнула дверь и посторонилась. «Вообще-то это твоя квартира? Я тут нелегально, сама знаешь». Пока она снимала сапоги, куртку и осматривалась, я рассматривала ее. Лет, наверное, 19-20, а не 18, как я в кафе подумала. Темноволосая, изящная, как статуэтка. Вздернутый носик, красивые глаза, брови в разлет. Хорошенькая и какая-то живая, что ли. Натуральная. Без всей этой искусственности в виде татуажа, геля на губах, нарощенных ресниц и волос. У нее даже макияж отсутствовал. Еще у нее был измученный вид. Под глазами густые тени, веки красные, губы искусанные и обветренные, словно она много времени провела на холодном ветру, облизывая их. «Я тут завтракать собралась. Будешь со мной?» — предложила я на автомате. Смутилась, вспомнив про нашу двусмысленную ситуацию. «Прости, это вообще-то твой завтрак. Я сейчас уйду отсюда, не переживай». «Да я и не переживаю. Все равно жить здесь не буду». Она вдруг громко, совсем по-детски шмыгнула носом. Я засуетилась. «Ты давай мой руки и иди на кухню. Я как раз кофе сварила и бутербродов наделала. Меня, кстати, Василиса зовут». Через несколько минут мы пили кофе, ели бутерброды, и Наташа рассказывала мне свою немудрящую историю. Приехала из провинции поступать в университет в Петербурге. Родители небогатые, поэтому много дочери дать не могли. Поступила, правда, на бюджет, хоть тут платить не пришлось. Но на съемную квартиру денег набрать не удалось, поселилась в общежитии. Романов не крутила, спонсоров не искала, даже по тусовкам не бегала. Тихонечко училась, да подработку искала, чтобы хоть на новые колготки деньги оставались после покупки продуктов и прокладок. И тут появился он. Красивый, состоятельный, начал ухаживать, да так серьезно. Цветы, подарки, рестораны, на отдых свозил, да никуда попало, а в Италию. В общем, финал был предсказуем и банален. Наташа влюбилась без памяти. К фасонам свадебных платьев начала приглядываться, планы строить на совместную жизнь в симпатичном домике где-нибудь в тихом месте, да с перспективой обзавестись детишками, собакой и надежным тылом в лице любимого мужчины. Мечты лопнули в один миг, когда любимый протянул ей связку ключей и предложил роль содержанки. Пообещал солидное обеспечение, а взамен секс по первому его требованию и в любых количествах на его усмотрение. «Что было дальше, ты сама видела в том кафе», — завершила она рассказ, уныло глядя в свою чашку с остатками кофе. Потом подняла голову, обвела глазами кухню и зло процедила. «И ведь квартиру какую сняла, видать и правда решил сделать из меня элитную шлюху, которой перед друзьями не стыдно похвастаться». Всхлипнула и снова уставилась в остатки своего кофе. Я встала, сполоснула чашку и налила ей черного чая, щедро разбавила молоком и велела. «Пей. И еще пару бутербродов съешь. А то у тебя, судя по всему, и сахар упал, и гемоглобин на фоне стресса понизился». «Откуда знаешь?» «Тремор в руках характерный. Цвет кожи опять же подсказывает». «Я врач. Уже почти врач». Поправилась. «А ты, почти врач, Василиса, с чего вдруг в чужие квартиры полезла?» Наташа сделала глоток из чашки и поморщилась. «Ну и гадость. Как это пить можно?» «Нормально. Пей давай, это полезно». Строго велела и вздохнула. «А я, Наташа, вчера замуж вышла. Через несколько часов после регистрации удостоилась наблюдать, как мой молодой супруг трахает свою финдиректоршу на офисном столе. Увидела, ну и побуянила там немного. Потом ушла, хлопнув дверью и забыв сумку. Ночевать мне было негде. Паспорт, чтобы пойти в гостиницу, остался в сумке, которая в офисе. А тут твои ключи мне под ноги прилетели. Вот я и как-то так». «Да у тебя еще покруче моей история», — вздохнула Наташа после длинной паузы, оторвала взгляд от чашки и уставилась на меня. «Слушай, ты поживи здесь пока, раз тебе идти некуда. Вова все равно до меня не дозвонится, чтобы ключи забрать. Я все его телефоны в банк кинула. А на звонки с незнакомых номеров я не отвечаю. Если притащится сюда, просто не открывай ему. Как найдешь, куда переехать, просто выкинешь ключи, да и все». Она поднялась. «Спасибо за чай и бутерброды», и пошла в сторону входной двери. «Наташа, а ты чего пришла-то?» Немного запоздала, поинтересовалась я. «Если меня выгонять не собираешься, и сама жить здесь не будешь». Не оборачиваясь, она пожала узким плечиком. «Знаешь, я половину ночи проревела, так гадливо себя чувствовала, ужас. Я даже предположить не могла, что Володя вот так ко мне относится. Просто приценивается на предмет, насколько я ему удобна и во сколько обойдусь в качестве содержанки. А потом вдруг стало любопытно, в какую квартирку он меня решил заселить. Ну, насколько он меня оценил в денежном эквиваленте. Пришла в то кафе, спросила про ключи. Сказали, что не находили. Тут я про тебя вспомнила, и меня словно торкнуло сходить по адресу, который Володя назвал. Идя в прихожую, Наташа заглянула сначала в одну спальню, потом в другую, покачала головой. Квартира, улет. Ага, я вчера вечером вообще офигела, когда пришла сюда. Что, думаю, за съемная хата такая? «А ты сейчас куда?» — поинтересовалась я, глядя, как Наташа берется за свои сапоги, валяющиеся на полу возле двери, такие старенькие и поношенные, выглядящие ужасно жалкими на фоне дорогущего плиточного пола. «В общагу. У меня последние экзамены, буду готовиться, сдам их, и после только дипломная работа. Прощай, универ». «Ого, так ты не первокурсница?» — удивилась я. «Думала, тебе лет 19». «Не, 24. Я магистратуру в этом году заканчиваю. Просто генетика такая, молодо выгляжу. В маму пошла». «Хорошая у мамы наследственность», — одобрила я. Наташа надела свою курточку, вытащила из кармана перчатки и грустно на меня посмотрела. «Ладно, пока, Василиса. Надеюсь, и на твоей, и на моей улице когда-нибудь перевернется грузовик с нормальными мужиками». Она уже шагнула за порог, когда меня вдруг посетила, как мне показалось, гениальная мысль. «Наташа, стой!» – завопила я, хватая ее за рукав.